Беда в том, что сплетни весьма разнохарактерны. Что это значит? Я пожал плечами. Вы же врач, не я. Кровь отлила от его лица, и рука на фотоэндоскопе задрожала. Они думают, я гомосексуалист, да? Ну, в таком месте сплетни неизбежны. Для некоторых это главное занятие в жизни. Они думают, что я голубой? Доктор, пожалуйста, успокойтесь. Я меньше всего хотел вас расстроить. Но, знаете, умному намек. Я застегнул пиджак и пошел прочь. А он остался стоять, как вкопанный. Но, думаю, не ошибусь, сказав, что равновесие его было нарушено. У меня не было сомнений насчет того, что я должен жениться. Этого ожидала от меня моя среда, и как порождение своей среды, этого я ожидал от себя и сам. Но в первые годы после возвращения из Цюриха идея женитьбы, несмотря на самые недвусмысленные намеки матери и тетки, меня совсем не занимала. Еще будет время этим озаботиться. А пока что я очутился в Германии, необратимо изменившейся после несчастного поражения в войне. Я вернулся в Берлин в конце 1918 года, в революцию. На крышах сидели снайперы, на улицах стреляли, императорские конюшни были в осаде. Верные кайзеру войска сражались с войсками ему изменившими. Стычки возникали в Шарлоттенбурге. Пули свистели на Ангальтербанхоф. Бой шел на Бель-Альянсплац. Чтобы купить какую-нибудь унцию табака или кило колбасы, порой приходилось пригнуться и по тараканье перебегать улицу. А там лежали тела, человеческие тела, поливавшие живой кровью мостовую. Где-то нестерпимо воняло убитыми лошадьми. Полицейские бегали кругами, свистели и были бессильны. Вакуум распадавшейся империи ринулись тьмы недовольных. Митинги, сходки, марши, демонстрации протеста. Тут солдатский совет, там рабочий совет, профсоюзы, лоялисты, анархисты, коммунисты, город на грани хаоса. То была плодородная почва для «да-да». Хюльзенбек, мой старый знакомец по Цюриху, вернулся в Берлин в начале 1917 года и возглавил нарождающееся «дадаистское правительство» в кавычках. К тому времени, когда я вернулся, без гроша, с поджатым хвостом, после бесславного романа со швейцарской окололитературной музой, повинуясь требованию отца и назойливым увещеванием матери, бомба «Да-да», как назвал ее впоследствии Арп, уже взорвалась. С «Да-да» в Германии я, разумеется, никаких дел не имел. А тон дадаистов объел здесь такую резкость, что цюрихское «да-да» уже представлялось ручным, домашним.